Рекомендации по практикам. Первое. Регулярность. 5-7 минут в день дают больше эффект, чем час раз в неделю. Второе. Чередовать упражнения. 1-2 базовых плюс 1 сложное. Третье. Всегда контролировать. Держите руку на груди, голове, пока не научитесь чувствовать резонанс без тактильных подсказок. Отсутствие напряжения в шее, свободное дыхание, чувство вибрации. Важно! Опасные признаки. Боль в горле, хрип, значит, вы перегружаете связки. Переходите на шепот или остановитесь. Эти упражнения — не просто тренировка, а знакомство с собственным голосом. Со временем вы научитесь сознательно менять окраску звука, как художник смешивает краски. Теперь вы знаете, что ваш голос гораздо больше, чем вибрация связок. Это целая симфония, рождающаяся в резонаторах. Причем дело не в магии, а в природном даре, который есть у каждого. Главное — чувствовать. Чувствовать, как звук наполняет грудь, когда нужно говорить уверенно, как он звенит в голове, когда важно, чтобы вас услышали даже шепотом. Как вибрация бежит по телу, когда голос становится по-настоящему живым. Не нужно спешить. Осваивайте резонанс постепенно, как музыкант настраивает инструмент. Со временем вы обнаружите, что ваш голос звучит иначе, свободнее, богаче, убедительнее. И тогда вы поймете, все это время его настоящая сила просто ждала, чтобы раскрыться. А впереди еще больше открытий, ведь голос, который умеет резонировать, — это только начало.